Книга пятая. Глава 1. Мир немертвых. Превосходная сталь моего клинка врубилась в мертвую плоть измененного моба и перерубила толстую конечность. Но тварь этот факт нисколько не волновал. Нежить попыталась ударить второй лапой, но вовремя подоспевшая Алена отсекла ее своим мечом, а я выверенным ударом развалил монстру череп. «Да будешь ты подыхать или нет?» вырвалось у меня, когда, даже несмотря на такую травму, моб продолжил попытки нас достать. «Андрей, смотри!» Привлекла внимание Алена и указала в сторону горы черепов. На вершине пирамиды показался человеческий силуэт. Сейчас мое зрение не так остро, как еще несколько минут назад, но вроде бы его одежда полностью состоит из костей, а в руках посох из человеческого позвоночника с черепом в навершии. «Бррр, кажется, я больше не хочу становиться темным властелином». Как-то резко перехотелось от такой картинки. Но блин, как такое возможно? Что за чертовщина тут творится? Мужик взмахнул своим посохом, и кости, разбросанные повсеместно, задрожали, а потом и начали собираться в полновесные скелеты. «Надо сваливать», — констатировал я, и Алена, нервно сглотнув, кивнула. Мы помчались в противоположную от пирамиды черепов сторону, по пути разрубая собирающихся прямо у нас на глазах скелетов. С каждой минутой этих тварей на пути становилось все больше, и если одиночные скелеты не представляли собой особой опасности, то огромная толпа может завалить массой. Ситуацию осложняло и наличие у врагов кое-какого оружия. То один скелет с ржавым мечом в поле зрения мелькнет, то другой попытается копьем ударить, а конца и края этому полю костей не видно. Пока руки практически без участия сознания перемалывали десятки тварей, мозг лихорадочно соображал. Без магии справиться с таким количеством врагов просто нереально, но вся генерируемая сосредоточием мана мгновенно испаряется, даже жалкой капли не остается, и скиллы системные не работают. Ни блинк не активируется, ни слоутайм, и тут словно вспышка в голове. Вот ведь я болван. Алена, прикрывай. Вдруг резко остановился я и, плюхнувшись на пятую точку, порезал обе свои ладони о сталь клинка. «Делай что хочешь, но 2 минуты меня не должны отвлекать», добавил я и закрыл глаза, полностью отключившись от реальности. Мгновенно усилием воли вогнал свое сознание в медитативный транс и тут же обнаружил именно то, что искал. Вся близлежащая территория была буквально пропитана эманациями смерти. То, что надо. Не мана, конечно, а можно сказать, суррогат, но за неимением ничего другого сойдет и это. По крайней мере простенькие заклинания на основе собственной крови, процентах на 15 от их истинной мощи, я использовать смогу, но вначале надо по-быстрому конструкт сварганить, который будет собирать эманации смерти в автоматическом режиме. Как же бесит отсутствие нормальной магической энергии. Приходится создавать 3-кратный контур, чтобы конструкт не рассыпался, и это с учетом полного окружения толпой нежити. Повезло еще, что на таких крохах энергии невозможно создать гомункулов. Но даже так толпа рядовых, безмозглых скелетов, которых практически нереально полностью уничтожить простым оружием, может запинать кого угодно. Теперь мне стало понятно, что тут происходит. В условиях отрицательного коэффициента магической энергии эманации смерти, это единственный вариант хоть как-то применять магию, так что нет ничего удивительного, что в этом мире процветает некромантия, в самом ее поганом варианте из возможных. Эманации смерти позволяют поднимать мертвую плоть и заставляют ее служить некроманту. Под плотью я, естественно, подразумеваю не только мясо, но и кости. Такая нежить медлительна, неповоротлива и не способна выполнять сложные приказы, но в мире, где отсутствует другая магия, для тотального контроля и повсеместного захвата власти большего и не требуется. С большим скрипом мой кустарно изготовленный конструкт подключился к сосредоточию, и в него начали поступать эманации смерти. Фон в этом районе стоял просто запредельный. Каждый сантиметр земли был буквально пропитан болью и смертью, так что процесс шел довольно бодро. Вот теперь можно и повоевать. Как же повезло, что вся моя кровь уже давно прошла через божественный фиал и получила дополнительный, причем невероятно мощный заряд, в противном случае тех крох энергии, что дают эманации, не хватило бы для активации даже простеньких заклинаний школы магии крови. Про остальные направления я вообще молчу, тут глухо, как в танке. Открыв глаза, я увидел яростно сражающуюся Алену. Меч в руках девушки буквально порхал. Она стремительно носилась вокруг и пресекала все попытки нежити порвать мое беззащитное тело, но плотность твари неуклонно росла, и было видно, что девушка тупо не успевает быть одновременно везде. Ладно, теперь моя очередь. Крови натекло уже достаточно, так что, зачерпнув крохи низкокачественной энергии, что поступали через конструкт в сосредоточии, создал 9 кровяных дисков с заостренными краями, а потом скомандовал Алене: «Прижмись ко мне, идем на прорыв». К чести девушки, если ее и смутил мой приказ, то виду она не подала и выполнила его в точности. Как только мы оказались рядом, я сделал из дисков 3 столбика с разрывом в полметра и начал раскручивать их вокруг наших тел. При соприкосновении с костями скелетов они перерубали их в 3 местах и полностью лишали подвижности. Удерживать заклинание в активном состоянии на одних лишь эманациях смерти было чертовски сложно, и на это уходила вся моя концентрация, даже глаза пришлось закрыть, чтобы ничто не отвлекало меня от этой непростой задачи. «Веди нас», — прохрипел я, и это незначительное усилие чуть не нарушило шаткое равновесие, но девушка услышала. Алена осторожно потянула меня вперед. Первый шаг дался тяжело, затем второй, третий, я быстро подстраивался под новые реалии. Через несколько минут я уже спокойно шагал, еще через 5 перешел на легкий бег. Главное, не упасть, бежать с закрытыми глазами по груди костей, та еще задачка со звездочкой, но делать нечего. Я не могу подвести Алену и всех тех людей, что доверили мне свои жизни. Чего бы мне это ни стоило, я разберусь с проблемой и вернусь обратно, чтобы продолжить борьбу с эмиссаром системы. А там, глядишь, и придумаю, как Алену вернуть домой. Чую я, что без вмешательства тени тут не обошлось. Вот пусть богиня и разгребает устроенный ею бардак. Наш прорыв продлился больше часа. Именно столько времени нам потребовалось, чтобы покинуть заваленную костями зону и вплотную приблизиться к лесному массиву, который служил для нас ориентиром. Еще бы, могучие древа уносились ввысь на десятки метров, вот только при приближении они оказались так же мертвы, как и все вокруг. Голые, покрытые черной вязкой субстанцией, лишенные коры полусгнившие стволы, уродливые, а зачастую и обломанные ветви, растопыренные в разные стороны, и серая, безжизненная земля. Вот что нас ждало в этом мертвом лесу. Да еще и концентрация эманаций смерти резко упала, так что на поддержание активным моего заклинания попросту не осталось энергии. Единственным плюсом оказалось и значительное снижение концентрации нежити. Лишь небольшое количество гниющих зомби и костяков животных, так называемых шатунов, реагирующих на присутствие живых, бродило между деревьями. Но с ними можно справиться и обычной сталью. Двигались молча еще минут 15, пока я окончательно не выбился из сил. Причем я устал гораздо сильнее, чем Алена, ведь бонус от физической печати практически перестал работать, а своей мышечной массы и выносливости телу Андрея явно не хватало. У тренирующейся всю жизнь Алены теперь имеется серьезное преимущество перед таким щуплым задохликом, каким раньше был владелец этого тела. Надо сделать привал, очистить кровь от проникшей в нее заразы и обдумать сложившуюся ситуацию. «Передохнем», — скомандовал я и, повалившись на землю, устало прислонился к стволу дерева. «Я не устала», — на удивление бодро ответила девушка. «Вот что значит тренировки. Заемная сила всегда остается заемной, и если ее в одночасье лишиться, то последует неминуемая расплата. Ранняя постановка печати сыграла со мной злую шутку. Печать брала на себя всю нагрузку, тогда как реальное физическое состояние практически не изменялось. Понятное дело, что по правилам надо ставить печати на уже тренированное тело. Это даст намного больше выхлопа, но у меня не было других вариантов. Как только я попал в тело Андрея Белова, приходилось работать с тем, что есть. Совершенно не было времени на нормальное и всестороннее развитие, и сейчас мне придется столкнуться с последствиями. Когда я попал на землю, у меня не было времени на тренировки, тяжело дыша проговорил я. Мне пришлось усилить тело печатями, а сейчас они практически перестали работать. Вот и закономерный результат. Мне нужно время, чтобы перенастроить кровоток организма и повысить выносливость, а также усилить наше оружие, но, боюсь, с теми крохами энергии, что удается собрать, этот процесс сможет затянуться. «Как ты вообще можешь использовать магию?» — немного обиженным тоном проговорила Алена. «Я не чувствую связи с источником. Точнее, связь-то есть, вот только он совершенно пуст. Что вообще происходит? Ты можешь объяснить?» — забросала меня вопросами Алена. «Мы попали в мир с отрицательным коэффициентом маны», — начал объяснять я. «Этот мир высасывает всю магическую энергию, что в него попадает извне. Единственный вариант для местных, у кого по причудам эволюции сформировалось сосредоточие, это научиться пользоваться эманациями смерти. Для этого надо много и часто убивать и создавать зиккураты, жертвенные алтари. Такие точки являются сосредоточием силы некромантов, и там они могут применять простенькие заклинания типа поднятия нежити. Но ты использовал магию крови, обиженно топнув ногой, как будто обвиняя меня во лжи, проговорила Алена. Как так, и почему я не могу так же? Это очень сложный вопрос, попытался съехать с темы я, но по взгляду девушки понял, что она точно не отстанет. Смирившись с неизбежным, я вдохнул и выдохнул, а потом начал говорить, сейчас не до секретов и недомолвок. Если мы хотим выжить и вернуться домой, нужно полностью доверять друг другу. Я имплантировал в свое тело один очень редкий артефакт. Вся моя кровь проходит через него и заряжается частичкой божественной силы. Этот процесс идет без участия маны, и только поэтому я могу пользоваться наиболее простыми заклинаниями своей родной стихии, да и то на минимальной мощности. Чуть позже я научу тебя улавливать эманации смерти, пообещал я, а также научу использовать эту энергию на поддержание целостности печати, ведь без них мы бы уже трансформировались в нежить. А сейчас сядь рядом со мной и не двигайся, ты получила множество мелких ранений, и, так как мы имеем дело с нежитью, которой далеки понятия о гигиене, в твоей крови сейчас бушует ударный коктейль всякой заразы, мне надо срочно почистить тебе кровь, пока инфекция не распространилась по всему организму. Да и мне тоже чистка не помешает, закончил я. Алена ойкнула и послушно присела рядом. Проклятие, теперь для взаимодействия с чужой кровью мне необходим телесный контакт. Но это ничего, терпимо, нам вообще повезло, что я могу производить хоть какие-то магические манипуляции. Иначе полный абзац. Уже через час мы бы не смогли нормально передвигаться, а через три присоединились бы к армии шатунов, бесцельно блуждающих по этому мертвому лесу. Хорошо хоть, что от зиккурата мы удалились, и теперь можно не опасаться перерождения в нежить. На очистку и заживление ран Алены, а потом и своих, у меня ушло непозволительно много времени, целых полчаса. После нашего забега пить хотелось нещадно, но энергии для активации перстня с пространственным карманом не хватало, а других источников воды в этом мертвом лесу не наблюдалось, так что приходилось терпеть. Еще час у меня ушел на манипуляции с нашим оружием. Меня категорически не устраивал тот факт, что местная нежить отказывается упокаиваться с одного удара, но мне известен эффективный способ решить эту проблему. В обычных условиях заклинание из школы магии жизни под названием «Прерывание нежизни» гарантированно изгоняет сырую, ничем не защищенную некротику, которую используют в этом мире, из мертвой материи, но, в связи с обстоятельствами, применять это заклинание не получится. Придется идти по гораздо более долгому и сложному пути и изменять параметры своей крови, а потом зачаровывать ею наши клинки. Решение временное, потому как оно губительно для любого металла и крайне негативно скажется на моем состоянии, но более действенного способа быстро уничтожать попадающуюся на пути нежить в таких кустарных условиях я придумать не могу. Мне бы накопить достаточное количество энергии для активации перстня и в инвентарь свой заглянуть, но для этого требуется определенная подготовка, на которую сейчас времени точно нет. По мере того, как зачарование ложилось на сталь клинков, мне становилось все хуже. Еще бы, миллилитров по 300 родной кровушки на клинок ушло, но даже не это самое поганое, перед зачарованием я вкладывал в кровь частичку своих жизненных сил, так что к концу ритуала стоял я на ногах весьма неустойчиво, но двигаться надо. По нашим следам обязательно направит погоню. Этого не случилось-то лишь потому, что некромант уверен в нашей скорой гибели. Он не мог не видеть, как его прислужники наносят нам ранения, а в этом мире такой расклад равносилен смерти. Так что, когда через несколько часов наши тушки не придут на его зов, он должен сильно расстроиться, и вот тогда жди беды. К этому времени нам надо быть как можно дальше от его зиккурата. Не может же вся эта планета быть во власти мертвецов, ведь не может же, правда? Следующие часы я запомнил плохо. Алена меня куда-то тащила, я в полубессознательном состоянии ковылял в нужную сторону, особо не обращая внимания, куда я иду и зачем. Все мои силы были направлены на то, чтобы сохранять вертикальное положение, иначе девушке придется тащить меня волоком, что, скорее всего, обнулит наши шансы на выживание. Давление руки Алены периодически пропадало, видать, девушка отлучалась, чтобы прикончить очередную тварь, но все это проходило мимо моего затуманенного сознания. Я тупо переставлял ноги и шел вперед, пока в определенный момент не отключился. Как я заваливаюсь вперед и со всего размаху шандарахаюсь носом о землю, я уже не запомнил. «Андрей, ты должен открыть рот и выпить это», — донесся до меня знакомый голос Алены сквозь муть забытья. Послушно открыв рот, я почувствовал, как нечто прохладное и жидкое коснулось моих губ, и начал жадно глотать. Лишь когда я опорожнил емкость до капли, в голове вспыхнула мысль. «Вода? Откуда?» Вслед за активацией мыслительного процесса начали включаться и другие чувства. Вдохнув полной грудью, почувствовал одуряющий приятный аромат жарящегося мяса вперемешку с дымом. Алена все же сумела выбраться из гиблого леса, нашла источник чистой воды, подстрелила какую-то живность и теперь жарит ее на костре. Сформировалась в голове цепочка предположительных событий. Надо бы все проверить, но для этого придется открыть глаза, которые, по моим личным ощущениям, сейчас весят как две пудовые гири. «Как он?» — раздался незнакомый мужской голос, и я тут же напрягся. «Жить будет», — ответила Алена. «Ваша помощь оказалась весьма своевременной. Еще бы пара часов, и спасти моего мужа было бы уже невозможно. Твой муж жив только потому, что обладает ценными знаниями, женщина», — небрежно, с нотками властности проговорил собеседник. «В твоих же интересах, чтобы все то, что ты нам рассказала о вашем оружии, было правдой. Если ты соврала нам, женщина, то вас ждет мучительная смерть. Ты не устаешь напоминать мне об этом, сын вождя», — раздраженно ответила Алена. «В моих словах не было лжи. Андрей действительно великий мастер, что создал рецепт зачарованной стали, которая способна разить мертвых. Ты видел это собственными глазами. Хаем, муж, значит, ладно, разберемся, спасибо за подсказку, Аленка. Теперь я знаю, как себя вести с этими незнакомцами. Вот только напрягает меня, что на теле нет моего доспеха. Моя спутница меня разоблачила и припрятала экипировку в лесу, чтобы было легче меня тащить, или все предметы достались нашим пленителям. Ладно, надо открывать глаза и как-то выкручиваться из сложившейся ситуации. Где наша не пропадала? Я ведь вели. КХМ, пожалуй, больше не буду так к себе обращаться. Пора умерить собственную гордыню, пока она не довела нас до могилы. Глава 2. Культ крови. Первое, что я увидел, когда все же смог разлепить глаза, это зелень листвы, через которую пробивается голубое небо, освещенное таким знакомым и уже ставшим родным солнцем. В том, что мы на одном из вариантов Земли, я не сомневался, сопряжение может установиться только между изомерными планетами, но чертовски приятно осознавать, что некроманты не смогли полностью уничтожить жизнь. Затем в поле зрения попала Алена. Мда, принцессой ее в данный момент можно назвать с большой натяжкой. Грязное лицо, растрепавшиеся рыжие волосы, рваная одежда и тоже никакого доспеха. Вылитая нищенка. Встретившись с ней взглядом, я мысленно задал вопрос. «Все плохо?» Каким-то чудом девушка меня поняла и быстро мигнула. «Такс, значит, будем работать по силовому методу, но вначале надо проанализировать свое состояние. ХМ, в целом довольно неплохо. Уж не знаю, сколько времени я провалялся в отключке, но сосредоточие смогло заполниться эманациями смерти примерно на 1/5 от его максимального объема, что дает мне определенный простор для маневра. Организм тоже восстановился. Оказывается, перед тем, как отключиться, я на автомате запустил процесс ускоренной регенерации за счет повышения скорости кровотока. Вот это я молодец, вот за это говорю себе спасибо. А ну, встать, чужеземец!» — рявкнул тот же грубый голос. «Вижу, что ты очнулся и можешь отвечать на вопросы. ХМ, а ведь я его понимаю, и у Алены проблем с коммуникацией не возникло. О чем это говорит? Да хрен его знает, если честно. Видимо, в момент перехода в голову поступила информация о местных языках. По крайней мере, других объяснений у меня пока нет. Если ты сейчас не поднимешься, мои люди привяжут тебя к дереву, а может и вовсе прибьют к нему гвоздями. Это так в ваших краях принято встречать уважаемых гостей?» Придав своему голосу властный, я бы даже сказал, надменный тон, проговорил я и нарочито бодро поднялся на ноги. Пока бугай напротив меня переваривает сказанное, можно быстренько оценить диспозицию. Сын вождя напротив, человек по расе, здоровенный и перевитый канатами мышц детина под 2 метра ростом, экипирован в одежду из скверно выделанных шкур, среди которых поблескивали вставки из металла. Ну, варвар варваром. К Картину дополняет торчащая из-за спины здоровенная обоюдоострая секира. Металл на вид довольно неплохой, а вот вместо привычного древка белеет кость. Хм, в этом мире, что ли, все из костей делают. Ладно, разберемся. Помимо сына вождя, вокруг нас находится еще человек 10 примерно такой же комплекции и экипированности. Хм, воинский отряд, похоже на то, а вот с мозгами у моего собеседника явно не очень. Вон, по лицу видно, с каким большим скрипом шестеренки в голове проворачиваются. Варк, Гринс, покажите уважаемому гостю, как в нашем клане принято встречать незнакомцев. Наконец сообразил, как отреагировать на наглость с моей стороны, детина, и расплылся в гаденькой улыбочке. От его компании отделились две фигуры и, потирая кулаки, направились в мою сторону. Ну как дети малые, ей-богу, вам же сказали, что перед вами великий мастер, должна соображалка же хоть немного работать, ну или чувство самосохранения на крайняк. Уж в таком-то неблагоприятном мире навык предугадывания опасности должен впитываться с молоком матери. Вялым движением руки я отправил в приближающихся бугаев по кровавому шипу. Убивать не стал, пока такой радикальный шаг преждевременен. Лишь пронзил каждому плечо, чтобы неповадно было. Такая простая магическая манипуляция оказала на местных эффект разорвавшейся бомбы. Все рядовые члены бригады попадали на колени и склонили к земле головы, а сын вождя, выпучив в изумлении глаза, тоже опустился на одно колено, но головы не опустил. «Прошу прощения за свою несдержанность, великий жрец», уже без прежней надменности, но с признаками затаенной ярости в голосе проговорил он. «Я не признал вас в простой одежде. Женщина, ты почему не сказала, что твой муж жрец культа крови? Хотела посмотреть, как в землях вождя Варкара отважного обходится с теми, кто смог прорваться через блокаду немертвых, и ты наглядно нам это продемонстрировал», с ехицей в голосе ответила Алена. Хм, и когда она успела столько всего про этот мир выяснить, и как говорит уверенно, как будто всю жизнь тут прожила, в ней умерла талантливая актриса. «Много на себя берешь, женщина», зло сплюнул на траву сын вождя. «Ты продолжаешь рыть себе могилу», вмешался в разгорающуюся перепалку я. «Моя жена имеет право так говорить с тобой, и если ты еще раз позволишь себе повысить на нее голос, то познаешь мой гнев. Встань и обеспечь мне комфорт, я устал с дороги, прорыв блокады отнимает много сил. Когда я утолю голод и жажду, мы поговорим». Так пока и оставшийся для меня безымянным сын вождя на краткий миг гневно сверкнул глазами, но перечить жрецу не осмелился. Ох и не привык он прислуживать кому-либо. В принципе, оно и понятно, сын вождя все же, а не вошь подзаборная, но против силы не попрешь. С этим человеком надо держать ухо востро. Он и нож в спину воткнуть может, а потом скажет, что так оно и было. Нарочито проигнорировав зажимающих раны от кровавых шипов людей, я в сопровождении Алены проследовал к костру и занял самое удобное место. «Что за жрецы культа крови?» – шепнул я девушке, пока сын вождя вместе с остальными суетились и выполняли мой приказ. «Что тут вообще происходит?» «Понятия не имею», – также шепотом ответила девушка. «Пока ты валялся в отключке, послушал разговоры, вот и получилось симпровизировать. Видел бы ты, с какой похотью они на меня пялились, БРРР», – поежилась Алена. «Теперь хочется закрыться в ванной и пару часов тереть тело мочалкой, да и то не факт, что отмоюсь от брызжущего из них сала. Насколько я успела понять, женщины в этом мире, что-то типа бесправных животных, у которых не то что мнение не спрашивают, а вообще за людей не считают. Это довольно распространенное явление», пожав плечами, ответил я. «Доводилось мне бывать в мирах и с куда более плачевным положением дел. Ладно, давай ближе к нашей проблеме. Обрисуй в двух словах, что произошло, когда я вырубился, и что удалось узнать. Ну а там я тоже попытаюсь симпровизировать». Как я и предполагал, Алена была вынуждена снять с Насти тяжеленные доспехи и припрятать их в мертвом лесу. С собой девушка взяла только зачарованные мечи и мой лук, причем она сама так до конца не поняла зачем, потому как стрел для него после отключения системного функционала в наличии не имелось. Ну а потом девушка тащила меня волоком добрых километров 5, пока на горизонте не показался живой лес. Вот тут на нас и наткнулся патрулирующий границу с царством немертвых отряд воинов во главе с сыном местного вождя Варкара отважного по имени Верикард. Из подслушанных разговоров много узнать не получилось. Так, какие-то обрывки информации, но кое-какие выводы из них все же сделать возможно. Алена выяснила, что подобных зиккуратов, какие мы видели сразу после перемещения, существует довольно много. Такими, КХМ, территориями управляют повелители плоти, как их тут называют. В каждой пирамиде живет штук 20 таких повелителей. Ну как живет, они тоже, того, мертвые, в смысле личи. Тот мужик на вершине пирамиды показался мне каким-то бледным и сморщенным. Разумная нежить, штука довольно серьезная и очень опасная. Мда, ситуация, в которую мы с Аленой умудрились вляпаться, очень дурно попахивает. Упокоить сильного лича и так-то очень непросто, а если еще и в мире практически отсутствует нормальная магия, то и вовсе становится практически невозможно, а тут, наверное, и архиличи есть, кто-то же управляет этим мертвым сбродом. В общем, мы рискуем застрять в этом мире на длительный срок, потому что я пока понятия не имею, как открыть доступ к межмировому порталу. Но тот факт, что мертвые не смогли полностью захватить мир живых, обнадеживает. Надо разбираться в местных раскладах и собирать информацию. Из обмолвок воинов Верикарда Алена поняла, что земли этого крупного клана находятся практически в полной изоляции. Некроманты блокировали все подходы своими зиккуратами, которые очень быстро корежат живую материю в определенном радиусе и высасывают жизненную силу из самой земли. Прорваться сквозь такую блокаду с каждым годом удавалось все сложнее, а сейчас, когда замкнулось кольцо из мертвых земель, стало и вовсе практически невозможно. Наверняка существуют узкие тропки на большом удалении от зиккуратов, по которым сможет пройти одиночка или небольшой отряд, но проблема заключается в том, что в этом мире не существует магов, способных увидеть эту тропку. Вернее, так было до сегодняшнего дня. Блокированная нежитью территория, на которой пока еще сохраняется жизнь, поделена между тремя сильными кланами. Каждый год проводится турнир, который определяет верховного правителя на будущий цикл. Об этом эпохальном событии, которое должно состояться через пару недель, много болтают обычные воины. Что же насчет культа крови, то тут мы пока остаемся в полном неведении. Это может быть как какая-то местная организация, типа религиозной секты, так и другое государство из-за блокады, но одно ясно точно, жрецы этого культа способны пользоваться магией крови. Ладно, надеюсь, из контекста разговора можно будет сделать определенные выводы. Вон и Верикард заканчивает разделывать тушу зажаренного кабанчика и тащит самый жирный кусок мне. Наконец-то можно будет поесть, а то желудок уже судорогами сводит. Трапеза прошла в полной тишине. Насытившись и выпив целый бурдюк сильно разбавленного вина, я блаженно откинулся на поваленный древесный ствол и величественным тоном обратился к сыну вождя. «Теперь рассказывай». «Что рассказывать?» — смутился он. «Да все рассказывай», — небрежно махнув рукой, ответил я. «Проделано все было так, словно я кость собаке бросил. Был у меня опыт вращения в высших кругах, где принято подобное обращение к тем, кто ниже тебя по рангу, а его, как говорится, не пропьешь. Мне еще не приходилось бывать в ваших краях. Начни с основных новостей, потом расскажи об общей обстановке в клане, а я тебя прерву, когда мне наскучит твоя трескотня». Мда, рассказчик из этого дуболома аховый. Либо тут все придерживаются простого правила «сила есть, ума не надо», либо это нам с Аленкой так повезло. В общем, меня хватило на полчаса, да и то, как кровь из ушей не пошла, я, честно сказать, не понимаю. Далее, на основе экспресс-анализа обрывочных данных устроил Верикарду блиц-допрос по ключевым моментам. Вот тут дело сдвинулось с мертвой точки. Форма короткого и лаконичного доклада освоена у него хорошо, видать, привык коротко перед отцом отчитываться по завершении патрулирования. В результате, после десятков наводящих вопросов, мне удалось сложить достаточно цельную картинку творящегося в этом мире бардака. Изначально лишенная нормальной магии земля была поделена между двумя культами – смерти и крови. Обе силы были примерно равны по возможностям и постоянно конфликтовали друг с другом, пока культ смерти не создал первый зиккурат и его высшие жрецы не провели обряд перерождения, навсегда изменив свои тела и души. Мне знаком такой ритуал, как и множество других, не менее поганых, но чтобы добровольно осквернить свою душу, это надо быть полным отморозком, либо не понимать, что творишь. Скорее всего, в нашем случае имел место быть второй вариант, хотя сейчас это уже и не важно. В итоге повелители плоти начали повсеместно давить жрецов культа крови и отжимать у них все большую территорию. Двигается этот процесс довольно медленно из-за необходимости посыпать захваченную землю прахом и костями уничтоженных врагов, но неуклонно. Остановить личей жрецы культа крови не могут, потому как те практически никогда не покидают своих зиккуратов, а любой, кто приблизится к ним слишком близко, мгновенно перерождается в нежить и вливается в ряды мертвого воинства. Некроманты придерживаются тактики «разделяй и властвуй». Они зиккуратами окружают определенную территорию, а потом уничтожают всех живых одновременным ударом орды нежити со всех сторон. Долго, но чертовски действенно. И уйти из-под такого удара невозможно. Твари прут сплошным потоком со всех сторон. Почему не уходит из окружения заранее, когда еще есть такая возможность? Тут все просто. Для продолжения сопротивления нужны ресурсы, поэтому за крупные промышленные центры держатся до последнего, а когда враг находится уже у самых ворот, как часто бывает, людей попросту бросают на произвол судьбы за ненужностью. В самом деле, не рисковать же всей армией, чтобы вытащить кучку пусть и ценных, но все же рядовых кадров, которые можно довольно быстро заменить. Гораздо проще отдать приказ продолжить добычу и держать оборону, пока армия Метрополии не пробьет коридор к окруженному анклаву. Сейчас на окруженной нежитью территории нет жрецов культа крови, и, судя по промелькнувшему хищному оскалу на лице Верикарда, местные явно не питают дружественных чувств к жрецам, которые бросили их на произвол судьбы. Скорее всего, они сами, по-тихому, и прихлопнули оставшихся магов крови, чтобы взять бразды правления оставшимися людьми в свои руки, что, несомненно, лишь ускорит их неминуемую гибель. Мда, раскладик так себе. Сейчас меня терпит лишь из-за того, что боятся выступать в открытую против мага. Ну и желание заполучить секрет нового оружия, которое способно уничтожать нежить после первого же удара, присутствует. Алчность в крови чувствуется даже несмотря на мои весьма скромные, на данный момент, возможности. Какое-то время можно не опасаться удара в спину, но в конечном итоге он обязательно последует. За те годы, что эти люди провели в отрыве от действующей власти, они привыкли сами принимать решения и по доброй воле не захотят выпускать бразды правления из своих рук. Достаточное количество зачарованного оружия позволит им спокойно отбиваться от орд тупой и неповоротливой нежити. Главное, завладеть секретом изготовления такого оружия. Ну а если это подвластно лишь жрецам, то есть вариант посадить залетного мага на цепи и заставить всю жизнь клепать нужные вождям предметы. Может, ну его нафиг, свалить обратно к зиккурату и пробиться на другую сторону? Не вариант. Вдвоем точно не справимся. Даже несмотря на все мои знания, тупо завалит толпой, да и не факт, что на той стороне будет лучше, когда придется еще и от других жрецов культа крови шифроваться. Надо собирать и вооружать крупный отряд, а потом вести его к зиккурату рядом с межмировым порталом. Скорее всего, именно он блокирует переход с этой стороны. Тут имеет место быть наложение отрицательного коэффициента маны и деструктивного воздействия на метрику пространства сильного фона эманации смерти, что генерирует зиккурат. Вот и получилось, что переход как бы есть, а воспользоваться им не представляется возможным. По крайней мере, начать стоит с его уничтожения, а там видно будет. Так, решение принято. Примерный план действий составлен, надо переходить к его реализации. «Веди меня к своему отцу», прервав затянувшуюся паузу, проговорил я. «Мне нужно передать послание верховных жрецов вождю клана. В Метрополии научились зачаровывать оружие и уничтожать исчадия скверны, но процесс этот сложный, требующий большого количества ресурсов. Мне было поручено собрать отряд и деблокировать этот анклав. Найдутся у вас смельчаки, которые рискнут своей жизнью ради спасения». «О, обязательно найдутся, не сомневайтесь», — зловеще улыбнулся Верикард, а меня окатило волной его ненависти. «Ну что же, можно с уверенностью сказать, что он заглотил наживку. Теперь он убежден, что о них вспомнили лишь из-за находящихся на территории этого анклава ресурсов. Если обстряпать все грамотно, то одним выстрелом можно убить сразу двух зайцев и свои проблемы решить, и подсказать местным, как успешно бороться с рядовой нежитью. Как бы я ни относился к подлости и двуличию, но переродившихся в личей, ставших бездушными тварями существ, я ненавижу гораздо больше. У живых должен быть шанс выстоять, и я им его предоставлю. Ну а дальше все будет зависеть от них. Глава 3. Встреча. До замка Варкара Отважного добирались долго, аж 2 дня. И это при том, что, выбравшись из окрестностей мертвого леса, мы пересели на лошадей. Такое положение дел меня изрядно бесило, но ничего поделать с этим я, увы, не мог. Зато по ходу дела удалось оценить примерный уровень развития местных технологий. Не впечатлило. Дремучая древность, на уровне средневековья моего варианта земли. А вот ситуация внутри этого окруженного со всех сторон анклава была весьма напряженной. То и дело нам на пути попадались одиночные зомби или скелеты-шатуны, что делало работу крестьян в полях весьма опасной и требовало постоянной охраны. Одна царапина, затем заражение крови, скорая и мучительная смерть, ну а потом человек или зверь сам становится шатуном. Вот такой поганый мир, пропитанный зомбовирусом. Хм, и почему мироздание определило его в сопряжении с моей землей? Сильно сомневаюсь, что здешние умельцы могут составить сколь-нибудь значимую конкуренцию нашим магам. Да случись конфликт, мы же раскатаем их в блин. Или не раскатаем, сложно предугадать, какую мощь обретет нежить при переходе в наш мир, наполненный маной, тогда как наши бойцы здесь будут практически беспомощны. А маги крови, ох, чует мое сердце, что грядут большие неприятности, а столкновение в любом случае случится. Это сейчас точка сопряжения только одна. Очень скоро истончившаяся ткань мироздания начнет рваться, и образуются новые межмировые порталы. И остановить этот процесс быстро не получится. Пройдут годы, прежде чем Меллорны наберут минимально необходимую силу и начнут исцелять рану на ткани мироздания. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Сейчас надо как можно быстрее вырваться из ловушки и вернуться домой. Рядом с замком Варкара образовалось большое поселение, обнесенное добротной каменной стеной. Как я знаю из рассказа Верикарда, ранее тут находился небольшой форпост, защищающий вход в шахту, но, когда метрополия присвоила этой шахте, а если быть точнее, то огромной сети естественных пещер, переоборудованных для добычи полезных ископаемых, статус стратегически важного объекта, все изменилось. На базе форта был воздвигнут хорошо защищенный замок, и был назначен владетель, отец Варкара, который исполнял свои обязанности вплоть до полной потери связи с метрополией. О первом за 15 лет прорыве блокады мертвых в замке уже знали. Верикард, с моего благосклонного согласия, отправил вперед пару своих людей, дабы те смогли передать весточку владетелю, и вождь клана успел организовать достойную моему высочайшему статусу встречу. Ну, по крайней мере, так звучала официальная формулировка. Ну а на самом же деле Верикард просто послал весточку отцу, что везет ему подарок в лице глупого и надменного жреца культа крови, который откроет им секрет уничтожения мертвецов. Естественно, оставлять такой шаг без внимания я не стал. Даже несмотря на сильно урезанные возможности, в моих руках все равно имеется несколько сильных козырей, побить которые местные ничем не смогут. Одним из таких козырей является возможность подчинять животных при помощи модифицированной вирусом моей собственной разработки крови. На полноценное подчинение доступных крох энергии мне не хватит, но у знающего мага всегда есть несколько вариантов одного и того же заклинания, что подойдут для разных случаев и обстоятельств. Сейчас моих сил хватит лишь на частичный контроль с функцией подслушивания, да и то, передача информации возможна лишь при прямом контакте с кровью моего шпиона. Если говорить совсем простыми словами, то я приручил ворона, птицу, обладающую определенным животным интеллектом, приказал тому следовать за людьми Верикарда и подслушать их разговор с вождем клана, который, скорее всего, состоится в кабинете замка, так что простого присутствия птицы на подоконнике для этого будет достаточно. Погода стоит жаркая, окна открыты, так что помех быть не должно. Ну а чуть позже, когда я прибуду на место, можно и расширить шпионскую сеть. В любом замке полно крыс и мышей, вот они и станут моими глазами и ушами. Ехали мы с Аленой рядом, но в поле зрения постоянно мелькал сын вождя, так что толком поговорить за время пути нам не дали. Надо срочно учить принцессу пользоваться магией крови, потому как мне очень не понравилось, как на нее смотрели Верикард и его воины. Этот гаденыш явно положил на девушку глаз и может попытаться завладеть ею силой. После того, как Алена привела себя в порядок, ситуация лишь усугубилась. Из чумазой заморашки она вновь превратилась в красавицу, а уж когда мы сходили в мертвый лес и облачились в наши шикарные доспехи, то, помимо похоти, во взглядах начали мелькать огоньки алчности. О подобном качестве экипировки в этом анклаве могут только мечтать. Я уже примерно предполагаю, как именно жрецы культа крови пользуются магией в такой сложной ситуации, кровавые руны. Штука эта не менее поганая, чем ритуал перерождения, и тоже может работать за счет эманаций смерти. Рунный жрец крови создает заготовки артефактов из магически чувствительных минералов, а потом за счет жертвоприношений напитывает их энергией. В результате получаются жезлы, обладающие определенными возможностями. Например, создавать из крови жреца шипы и швыряться ими во все стороны. Использовать такие костыли чертовски неудобно, но других вариантов применения магии крови в условиях полного отсутствия маны просто не существует. Вот только проблема заключается в том, что я не кровавый маньяк, чтобы устраивать массовые жертвоприношения, но мне известен альтернативный способ создать и зарядить жезлы. Причем мой вариант будет в разы мощнее местных кустарных поделок. Естественно, я говорю о посещении системного мира и создании предметов с необходимыми свойствами. Опытный крафтер может сделать предмет с заданными параметрами по индивидуальному заказу. Даже несмотря на отсутствие связи с системой, необходимость периодически совершать межпространственные прыжки никуда не исчезнет. Это часть моей богованной сути. Вот только в этот раз у меня нет возможности прихватить с собой дорогущие капли крови божественного ранга, так что с деньгами у меня будут проблемы, ну и риск попасться в лапы фиксиков, естественно, остается. Стоит мне переместиться в системную вотчину, как за мной начнется охота, и совершенно не факт, что в этот раз мне удастся отбиться. Ладно, рисковать все равно придется. Я, конечно, не буду выпускать Алену из вида, да и девушка может за себя постоять, но от случайности не застрахован никто. Возьмут, да подсыплют нам какую гадость в еду, а я не успею вовремя вывести из организма яд, или еще какую подлость организуют. Человеческий мозг – такая штука, что если поставить ему задачу и дать немного времени, то он сможет придумать решение проблемы любой сложности. Но пока для следующего глюка пока не хватает ресурсов. В мирах без магии они накапливаются значительно медленнее. Варкар встречал нас лично. По своей комплекции он не сильно отличался от сына, но вот глаза, там буквально фонтанировал интеллект. Экипирован лидер клана был во вполне себе качественную и явно непростую рубаху, такие же штаны и кожаные сапоги. За время пути мы с Аленой упарились в своих доспехах и мечтали поскорее скинуть эти железяки и нормально помыться, но приходилось держать лицо. «Приветствую уважаемого жреца культа крови в своем замке», радушно улыбнувшись, поприветствовал нас Варкар, полностью проигнорировав Алену и его жену, яростно сверкнув глазами, отчего Варкар был вынужден опасливо сделать шаг назад, прорычал я, и его жену, поспешно добавил он, «отведи нас в лучшие покои в замке и распорядись наполнить ванну», продолжил сыпать приказами, как будто являлся хозяином этого замка, я. Через 2 часа мы спустимся в трапезный зал, к этому времени должен быть готов пир в нашу честь. Надеюсь, про чистую одежду, достойную жреца, отдельно упоминать не надо. Все уже подготовлено, господин Андре, с умело скрываемой яростью в голосе ответил Варкар. Мой слуга проводит вас. 10 минут мы блуждали по узким коридорам, причем у меня сложилось четкое ощущение, что нас намеренно водят кругами, чтобы запутать. И вот мы очутились в просторной комнате. 2-метровой ширины кровать, камин, несколько шкафов и металлическая ванна, наполненная водой, от которой шел легкий пар, ну и парочка молодых служанок с мочалками в руках. При виде теплой воды Алена чуть ли не заурчала от счастья, вот только деликатность нашего положения заключается в том, что все вокруг считают нас мужем и женой, поэтому никому и в голову не пришло предоставить нам отдельные комнаты. «Все вон», — скомандовал я, — «мы сами найдем дорогу в трапезную». Спорить с нами никто не решился, хотя недоуменными взглядами служанки все же успели перекинуться. Видать, тут не принято, чтобы уважаемые люди мыли себя сами, ну да и пофиг, мне сейчас только 2 девиц, обтирающих мое обнаженное тело мочалками, не хватало. Нет, в принципе, мысль определенно заманчивая, но ведь служанки эти явно засланные, вон какие тела накачанные, а униформа мешком висит, не успели подогнать по фигуре. «Мойся первое», — шепнул Алене я. «Мне надо пообщаться со своим петом и осмотреться на предмет потайных ходов, откуда наш разговор смогут подслушать». Девушке не надо было повторять 2 раза. Не успел я еще договорить, как об пол загрохотали металлические элементы экипировки, которые Алена чуть ли не зубами срывала со своего тела. Чтобы не смущать молодую принцессу, повернулся спиной и зашагал к открытому окну, где меня уже ждал прирученный ворон. «Ну что, дружище, показывай, что удалось подслушать». Следующие 30 минут, под блаженные комментарии откровенно кайфующей в ванной Алены, я просматривал память Пета. Процесс этот весьма своеобразный, приходится взаимодействовать с разрозненными черно-белыми картинками и потом собирать их в одно целое, но опытный маг крови и не на такое способен. В итоге выяснилось очень много интересных подробностей. Варкар обстоятельно побеседовал с гонцами, и его вопросы мне очень не понравились. Он пытался выяснить, насколько я опасен. Прежде всего его интересовали мои магические способности. Иерархия жрецов культа основана на их силе, и прежде, чем что-то злоумышлять против одного из них, надо выяснить, кем он является. Воины честно ответили, что не знают и о таких тонкостях. Вождю лучше поговорить со своим сыном, но они в мельчайших деталях описали мою атаку, и по резко нахмурившемуся лицу Варкара я понял, что услышанное ему явно не понравилось. Вот почему он с таким радушием меня встречал. Заподозрил, что для столь ответственной миссии к нему отправили иерарха культа, а это очень серьезный противник. Следующие приказы Варкара подтвердили мои опасения. Он отправил гонцов к вождям двух других кланов, распорядился подготовить для нас гостевую спальню, а потом вызвал к себе тех самых служанок. Вот только в видениях ворона они были экипированы в охотничью броню, а по их разговору я понял, что эти девушки являются его дочерьми. Вождь приказал воительницам выполнять любые мои приказы и всячески ублажать, а попутно слушать разговоры и впитывать новую информацию. Также они должны были заложить основу для ночи, чтобы я после пира, напившись вина, в которое в обязательном порядке подмешают галлюциногенное средство, пригласил их в свою постель. Ну а там для умелых интриганок обработать одурманенного человека и развязать ему язык, дело техники. Также Варкар отдал приказ своим доверенным людям наблюдать за нами через скрытые в стенах ходы. Эх, главное, Алене не говорить, что за ней подглядывали, когда та раздевалась. Вспылит же и начнет крошить всех подряд. Возможно, мое поведение для наблюдателей могло показаться странным. Стою себе у окна, смотрю вдаль и ни на что не реагирую, но так даже лучше, более зловеще, пусть гадают, чем это таким я занимаюсь. А занимался я весьма важным делом. Повышал концентрацию вируса в крови ворона до такой степени, чтобы он смог самостоятельно заражать им другую живность. В первую очередь меня интересуют крысы. Если все пойдет, как я задумал, то уже к ночи в моей полной власти окажется вся местная колония хвостатых грызунов, и тогда можно будет повеселиться по полной. Ох, и не завидую я тем, кого Варкар пошлет сегодня на ночное дежурство. Это поодиночке крысы не представляют собой опасности, но если на человека нападет толпа таких грызунов, то могут серьезно покалечить. Фух, как же хорошо, раздался из-за спины голос Алены, а потом мне на плечо легла ее все еще влажная рука. «Прикажи слугам поменять воду», нарочито грубым тоном проговорил я, а потом добавил шепотом, не оборачиваясь. «За нами наблюдают и слушают». Алена сжала мое плечо в знак того, что поняла, и тут же направилась к двери. Через 15 минут ванна вновь была наполнена водой, и я, не стесняясь девушки, быстро стянул с себя остатки пропавшей потом одежды и улегся в теплую воду. Щеки принцессы тут же покрылись алым румянцем, и я почувствовал возрастающее возбуждение в ее крови. «Жена, можешь приступать к омовению», продолжил играть свою роль я. Аленка от такого поворота события опешила и на миг заколебалась, но потом быстро взяла себя в руки, подошла сзади и начала тереть мне спину мочалкой. Как только плеск воды начал глушить другие звуки, я тихо прошептал: «Продолжай шуметь и не прерывай телесный контакт, мне надо зарядить твою кровь дозой универсального антидота, нас сегодня попытаются накачать химией и выведать все тайны». «Поняла», — шепнула в ответ Алена и начала работать губкой более уверенно, хотя я чувствовал ее дикое смущение. Мда, не готовила ее жизнь к подобным вывертам судьбы, но ничего не поделаешь, придется нам какое-то время играть роль супружеской пары, тем более что именно она первая и озвучила такую легенду. «Ничего, вот немного поднакоплю силы и защиту на комнату поставлю, чтобы сторонний наблюдатель не смог нас подслушать или подсмотреть, что мы тут делаем. А пока придется гонять местных извращенцев при помощи крыс». Взаимодействие с чужой кровью в таких поганых условиях давалось мне тяжело, но процесс хоть и медленно, но двигался к логическому завершению. Ближайшие сутки любой яд или иное психически активное вещество, что попадет в кровь Алены, будет мгновенно обезвреживаться и выводиться наружу естественным способом. Повелительным жестом отправив жену на кровать, занялся уже своей кровью. Тут дело пошло гораздо быстрее, так что к назначенному мной самим сроку мы были готовы. Одежда, что предоставил нам Варкар, оказалась очень мягкой и приятно холодила тело. Честно сказать, идентификация ткани, из которой она изготовлена, вызвала у меня затруднение. Очень похоже на обычный шелк, но это точно не он. Надо будет как-нибудь завуалированно спросить, где они берут такой материал, а по ответу, глядишь и узнаю название. Безоружными ходить не солидно. Так что поверх одежды мы нацепили толстые ремни и прицепили наши мечи. Девушек с оружием я тут пока еще не видел, так что, надеюсь, появление Алены с мечом не вызовет шок у местных. Вон, если дочери Варкара щеголяют в охотничьей одежде, значит, и оружием пользоваться умеют. То есть все женщины равны, но некоторые равнее других, в смысле, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Короче, некоторым можно, и Алена относится к числу таких некоторых. Спустя 10 минут блужданий я толкнул массивные створки двери трапезного зала, и они с протяжным скрипом отворились. Вся местная элита уже собралась за длинным столом. Главенствующее место пустовало. По правую руку сидел владетель замка, место слева занимал его сын, который при нашем появлении уважительно поднялся на ноги, правда, сделал это с некоторой линцой, гораздо позже, чем все остальные, как будто одолжение сделал. Ну ничего, сейчас я этого гаденыша осажу, он еще не знает, с кем связался. Глава 4. Шанс. Ты, обратился я к сыну вождя и на краткий миг окрасил белки своих глаз красным цветом. Уступи место моей жене, я желаю видеть ее подле себя. Кровь всех мужиков в трапезной мгновенно вскипела. Еще бы, неслыханная дерзость, по местным порядкам. Мало того, что бабу припер с собой, так еще и во главе стола хочет посадить. Варкар еле заметно кивнул, и его сын, скрежеща зубами от злости, подчинился. Стоило нам занять места на массивных деревянных стульях с высокой спинкой, которые больше напоминали троны, как в трапезную начала входить вереница слуг с подносами и кувшинами в руках, и по залу тут же распространился одуряющий приятный аромат еды. Кубки всех присутствующих тут же наполнились вином, и Варкар провозгласил тост за здравие великих жрецов культа крови и благополучия нашей метрополии. Что, мол, уж теперь-то мы обязательно уничтожим проклятых повелителей плоти и заживем хорошо. Я продолжил отыгрывать свою роль и благосклонно относился к таким правильным, с местной точки зрения словам и налегал на еду и вино. Как и ожидалось, нас сходу попытались накачать психотропами, но заранее подготовленная кровь с легкостью дезактивировала все вредное, включая действие алкоголя. Какое количество ресурсов удалось накопить? Перевел я разговор в деловое русло, когда насытился. Варкар явно не ожидал, что жрец устроит допрос прямо во время пира, да еще и после ударной дозы алкоголя вперемешку с психотропными веществами, которая и слона свалить может, но его растерянность не продлилась долго. Я веду тщательный учет всего добытого, начал отвечать вождь клана. Какие позиции вас интересуют больше всего? Меня интересует все, смерив Варкара тяжелым взглядом, ответил я, начиная доклад с наиболее редких и ценных позиций. Ясное дело, что я понятия не имею, какие именно ресурсы добывает этот клан и что вообще встречается на этом варианте земли. Поэтому моя формулировка имела наиболее обтекаемую форму, но, когда Варкар во главе списка поставил мифриловую руду, мои глаза сверкнули алым огоньком. Самое смелое мое ожидание оправдалось. Мифриловая руда, или магическая сталь, это чертовски сильный минерал, который в мультивселенной встречается невероятно редко, причем, вот парадокс, только в тех мирах, где нет магии. Я очень надеялся, что мифрил тут есть, потому как на нашей земле мифриловая руда не встречается, а система не торгует с игроками таким ценным ресурсом, лишь скупает его. Местные вряд ли умеют правильно обрабатывать эту руду. По крайней мере, я пока не встречал в этом мире оружия из магической стали. Для этого нужно тщательнейшим образом соблюдать довольно сложную технологическую цепочку, а при малейшем нарушении пропорций ценный материал будет безвозвратно испорчен. Таинством обработки мифриловой руды я овладел в одной из своих прошлых жизней. Мифрил можно применять и в кусковом виде. Он отлично накапливает в себе силу. Вероятно, именно из мифриловой руды некроманты собирают свои жертвенные алтари, а жрецы крови интегрируют кусковой мифрил в жертвенные клинки, которые впоследствии становятся боевым жезлами. Вот и отгадка блокировки межмирового портала нарисовалась. Алтарю из мифрила в Зиккурате вполне под силу поглощать излучение межмирового портала и дестабилизировать его. Вот только благодаря такому колоссальному магическому фону засевшие в пирамиде некроманты обрели небывалое доселе могущество. Вон и тело стирателя использовали как приманку для мобов. Очень скоро они научатся изготавливать более сильных некротических големов. Энергии для экспериментов портал им дает просто немерено, а материал из другого мира прибывать не перестает. Эх, надо было окончательно уничтожить стирателя и отключить зов. Не сообразил я вовремя, а теперь уже поздно. Варкар продолжил перечислять другие ресурсы, что накопил клан за 10 с лишним лет, но ничего столь масштабного, способного мне помочь в будущем штурме Зиккурата, я среди всего перечисленного не увидел. Разве что нить из железа Акромантула заинтересовала. Именно из нее изготовлена предоставленная нам одежда со свойствами охлаждения тела. Идеальная ткань, чтобы использовать ее для поддевки под доспехи. Потеть и жариться нам теперь не придется. Ткань эта очень дорогая и редкая, ввиду сложностей, связанных с добычей и обработкой материала. Пробить твердый хитин пауков обычным оружием чертовски сложно, а еще надо успеть вырезать из тела твари железу и поместить липкую субстанцию в специальную жидкость, пока та не затвердела и не потеряла своих уникальных свойств. «Почему так мало?» – выразил свое недовольство я, когда Варкар закончил свой доклад. После того, как от лап Акромантула впал последний жрец крови, колония этих тварей в шахте разрослась, пожав плечами, ответил Варкар. «Мои воины не способны остановить натиск этих тварей, и на данный момент они захватили наиболее богатые ресурсами месторождения». «Ага, видать, голова у местных царьков заработала уже постфактум. Перебили или подставили под лапы твари жрецов крови, а потом поняли, что без помощи магов уничтожать гигантских пауков не смогут. Вот и получилось, что получилось. Эту проблему мы берем на себя», — заявил я. «Отправь гонцов к вождям двух других кланов анклава. Я желаю видеть их здесь. Пусть собирают всю добытую мифриловую руду, грузят на телеги и везут сюда, вместе со всеми кузнецами. Ну и лучших бойцов пусть захватит, чтобы не пришлось ехать дважды. Как будем готовы, выступим против повелителей плоти», — распорядился я. «Завтра с утра собери всех мастеровых в замковой кузнице и начинай сбор войска. Мне нужны лучшие воины». «Будет исполнено», — выдавил из себя Варкар и типа уважительно, склонил голову. «Провожать нас не надо, дорогу найдем сами», поднявшись с места, как бы подвел итоги встречи я. «Быть может, прислать вам в комнату служанок», закинул удочку Варкар. «Уверяю вас, вы останетесь довольны. Мне есть кому греть постель», отмахнулся от вождя, словно от назойливой мухи, я и уверенным шагом вышел из трапезной. Алена, которая за весь вечер так и не раскрыла рта, семенила следом. Говорить в полутемных, освещенных лишь факелами коридорах замка было слишком рискованно, поэтому жестом приказал и дальше хранить молчание. «Сильно сомневаюсь, что нас попытаются убить прежде, чем я раскрою секрет обработки мифрила и создания на его основе сплава, способного впитывать эманации смерти и активировать руны развоплощения нежити. Осталось лишь состряпать все таким образом, чтобы вожди трех кланов узнали все в нужное мне время. Но с этим проблем не возникнет. Простенькая руна-блокиратор, и до поры до времени созданное оружие ничем не будет отличаться от хоть и качественных, но совершенно обыденных железяк. Наша комната была хорошо освещена. В отличие от коридоров, для освещения жилых помещений использовались свечи. Ставить защитные руны, когда за стенами находятся посторонние и наблюдают за каждым нашим вздохом, я не хотел, поэтому первым делом улегся на кровати и демонстративным щелчком пальцев активировал вирус в крови зараженных крыс. По мозгам тут же словно молотом прилетело, а грудь опалила жаром. Ух, йо-йо-йо, не ожидал, что крысиных агентов будет так много. Больше половины с таким трудом собранной энергии потратил, но оно того стоит. Теперь мои хвостатые шпионы будут видеть и слышать все, что происходит в стенах этого замка. В следующее мгновение за стенами раздались приглушенные вскрики, а я улыбнулся. Крысиное воинство заступило на дежурство и принялось охранять наш покой. «Теперь можно говорить спокойно», — обратился я к Алене. «Больше нас никто не подслушивает. Сейчас немного восстановлю силы и займусь защитой комнаты». «Наконец-то», — выдохнула девушка. «Я уже устала выступать в роли комнатной собачки, что только и делает, что бегает вслед за ногами хозяина. Можешь еще раз потереть мне спинку?» С каменным выражением на лице предложил я. «Мне, если честно, понравилось. Если об этом хоть кто-нибудь узнает, Андрей, одновременно вскипела и покрылась алым румянцем принцесса, то я за себя не ручаюсь. Да расслабься, шучу я, усмехнулся я. Думаешь, мне самому нужна такая головная боль? Вон и так девчонок полон дом. Ты ведь в курсе, что все поголовно по уши в тебя влюблены и мучаются из-за неопределенности? Как бы невзначай спросила Алена. Блин, вот девчонки такие девчонки. Мы сейчас находимся в чужом, враждебном мире, а вместо того, чтобы обсудить дальнейшие планы, она начинает прощупывать почву на предмет моих симпатий. Не иначе как кто-то из моего бабьего десанта попросил иномирную принцессу о содействии. Ожидалось, что я отправлю ее обратно домой, и девчонки не рассматривали Алену в качестве конкурентки. И зря, Аленка-то тоже, похоже, попала под очарование старого бага и поплыла. Конечно, в курсе, не стал лукавить я, кровь не обманешь, но я не хочу заранее давать им надежду, потому как наш враг очень силен и исход моего противостояния с эмиссаром весьма туманен. Существует нехилый такой риск, что для победы я буду вынужден пожертвовать собой. Для меня это значит продолжение пути и новая жизнь в другом мире, а для девчонок – сильный удар. И чем больше будет эмоциональная привязка, тем больнее будет моей избраннице при наихудшем раскладе. Нет, все же мужики – редкостные болваны, даже столь долгоживущие, как ты, неожиданно выдала Алена, чем, по правде говоря, ввела меня в ступор. «Хм, а можно услышать какие-нибудь пояснения?» – осторожно спросил я. «Нет, нельзя», – зло прошипела принцесса. «Вот как поумнеешь, так сам поймешь. Делай, чего ты там собирался, и попутно рассказывай, как мы будем выбираться из этого жуткого мира». От столь быстрой смены темы разговора даже я конкретно так охренел, но спорить не стал. Чтобы обезопасить эту комнату, я начал чертить на стенах специфические руны и потом напитывать их силой. В итоге, когда цепочка рун замкнется, комната окажется в некоем подобии вакуумного пузыря. Ни один звук не уйдет наружу, а при попытке посмотреть через щели, что у нас тут происходит, человек будет видеть лишь размытые пятна, словно смотрит через сильно мутное стекло. Ну и сигнальная функция у этого защитного контура имеется. Даже если местные сумеют перебить всех моих завербованных крыс, незаметно для меня в эту комнату войти никто не сможет.